Глава 9. Горы к западу от Иркутска. 3 дня спустя. «Это и есть наша цель?» — поинтересовалась Ольга, чья мордашка выглядывала из куста. «Да». Я выглядывал из соседнего куста. А перед нами была 4-метровая, весьма массивная скала. На ней свито большое гнездо, где сейчас здоровенная птица кормила своих птенцов. Ну как кормила? Она утащила 2 коров и принесла птенцам, а те рвали говяжью плоть, грызли кости и полностью обляпались кровищей. Мамочка же смотрела на них с любовью во взгляде. Да, эта птица очень умная и старая. Но, несмотря на почтенный возраст, она все еще активно размножается и терроризирует людей. Теперь понятно, почему заказ на ее голову такой щедрый. Птица матерая и жутко сильная. Выглядит монстр весьма забавно. Это была огромная курица, 4 метра в высоту. И это когда она сидит. Размах крыльев, которые, к слову, очень мощные, не менее 10 метров. Лапы крупные и мясистые. Куриные бедрышки из таких не сделать. Слишком жилистые и кости крепкие. Клюв у курицы был массивен и остер. Тварь могла им пробивать, но не только могла, но и пробивала как автомобили, так и стены домов. Уже 9 лет птица терроризирует поселение близ Иркутска. Мне было скучно, вот я и взял заказ. А она не улетит, птица эта? Молодая птица улетела бы. А это уже старая. Так что она куда бережнее относится к птенцам. Отрицательно покачал я головой. Тогда что делаем? Ты прячешься в кустах. Твой кролик схватит одного из птенцов и вырубит его, после чего потащит в ту пещеру. Звучит жестоко, но я согласна. А птенцы вкусные? Глаза у девушки были голодные. Эти птицы людей едят. Есть сообщение о 7 утащенных, так что я бы и не стал их есть. Девушка нахмурилась и иным взглядом посмотрела на чудовищ. Более жестоким. После чего началась операция. Бежать на этого монстра в лобовую я не собирался. Здесь нужны маги. Причем уровня герцога Измайлова. У нас, кстати, сегодня вечером ужин с ним, но об этом потом. Вскоре Альма подтвердила готовность, и мы начали реализацию тщательно продуманного плана. Так что Оля призвала кролика, и тот начал действовать. После икры кролик стал немного сильнее, видно по его скорости. Он просто ураганом пронесся меж камней, и пусть птица заметила его и атаковала магией, причем магией воздуха, разрубая камни на части, но пушистик отделался лишь небольшой стрижкой. Оказавшись в гнезде, он сходу ногой вырубил 3 птенцов и, схватив 2, помчался прочь. Птица же взревела от ярости, а ее голос распространился на многие километры, заставляя местных монстров в ужасе дрожать и прятаться. Началась погоня. Но мамочке было тяжело стрелять по гаду, который украл ее птенцов. Птица боялась, что поранит их. Тем временем я верхом на Блэр, держа в руках Ольгу, несся в погоню за курицей. Благо, монстр не заметил нас, слишком был сосредоточен на кролике. Тот добежал до пещеры, которую мы ранее обнаружили, и где убили ее обитателей. Из нее пахло кровью, что сильнее взбесило птицу. И та, сложив крылья, вбежала внутрь. Даже без полета этот монстр крайне опасен. Все же магия ветра и острый клюв, способный пробивать металл, это немало. Вот только... Птица зацепилась за паутину и запуталась в ней, а сверху на нее упала Альма, впиваясь ядовитыми клыками в спину. Монстр начал хаотично бить магией, разрезая паутину, но лишь сильнее запутывался. А тут еще и кролик с птенцами под ногами оказался. Инстинкт защиты потомства оказался сильнее инстинкта самосохранения. Поэтому птица прекратила использовать магию и попыталась заклевать кролика. Но тот был таким шустрым, а когти его мощны. Они вспарывали плоть птицы, пуская кровь. И тут подоспели мы, точнее я. Оставив Блэр с Ольгой, взял из кольца 2-ручную секиру и, влетев в пещеру, сразу же рубанул по лапе птицы. Почему не вспорол брюхо или голову не отрубил? Ага, отрубишь ее. Плоть птицы, особенно ее перья, крайне прочны. А здесь на лапке нет перьев. Удар, вопль, второй удар, и чудище падает. Вот теперь можно и голову рубить. Альма начинает опутывать птицу своей паутиной. Кролик держит птенцов прямо перед монстром, не разрешая ему пользоваться магией. Птица пытается заклевать кролика. И неплохо так отвлеклась от нас. А потом стало поздно. Паучиха работала быстро, и вскоре птица оказалась в коконе из паутины и не способна двигаться. Да даже магию теперь не могла использовать. Действовал яд. Но я решил не рисковать и немного подождал, когда курица сильнее ослабнет от яда. Предосторожность оказалась оправданной. Потому что, как только я начал рубить голову, меня чуть не заклевали. Птица сохранила немного сил для сопротивления и минут 10 брыкалась, пока я лишал ее головы. В итоге тварь с опасностью от 500 и больше сдохла. В честном бою я бы ее не одолел. Да и смысл честно сражаться с монстром, чье мясо ты не будешь есть. «Забирай», — приказал Альме, и та призвала шкатулку, после чего многотонная птица исчезла. «Пип-пип-пип», — очнулись птенцы. Они боялись нас и забились в уголке. «Убьем их», — ко мне подошла кровожадная блондинка. «Нет, продадим». По моей команде Альма спеленала их паутиной. Клювы также завязали. Подцепив их на спину Блэр, мы отправились к гнезду. Там было еще 3 птенца, а также с десяток яиц. Крупных, больше страусиного. Птенцов спеленали, яйца забрали. «Сереж». «М?» Я подошел к девушке, а она указала рукой на 2 человеческих черепов в гнезде. «Похоже, жертв куда больше, чем указано в задании». «Черепа мы забрали. Отдадим на опознание. Также я поискал ценные кости и скорлупу. Но последние птицы сами сожрали, а кости лишь хлам. Ничего интересного здесь больше не было, так что я уже собрался уходить, но вдруг оживилась Блэр и начала лапами разрывать гнездо. «Пррр!» — рыкнула она на меня и указала носом. Подойдя и присев, начал всматриваться в веточки и мох. Здесь даже земля была. А потом увидел кое-что сверкающее. Потянулся и вытащил из дыры блеклый кинжал. Тряпочкой почистил его и нахмурился. Неудивительно, что птицы его не сожрали, а я не почувствовал. Слишком слабое излучение. Рукоятка из белого дерева, а лезвие серое. Оружие вообще не презентабельное. Но это лишь внешне. «Что это? Артефакт?» — подскочила мелкая. «Да, очень необычный. Сверхнизкое излучение, но мана при этом впитывает ого-го, и крепкий очень». Спрятав кинжал в кольцо, направился... Нет, не в город. В лес под горой, где мы оставили панду охранять наши пространственные колечки. Они хоть и качественные, с низким маноизлучением, но птица почувствовала бы их с приличного расстояния. Так что на охоту мы не брали с собой ни одного артефакта, ну, кроме моего черного кольца и его содержимого. Вот только это кольцо невозможно обнаружить. Забрав кольца, я принялся за сооружение волокуши. Хотя я немного неправильно выразился. Не сооружение, а сборку. Потому что перед заданием я приобрел сборные сани волокушу и сейчас собирал эту чудо-конструкцию. Волокуша была достаточно большой, чтобы на ней уместилась птица. А еще мы очистили тушу монстра от паутины и перевязали веревками, ибо нефиг. Паутина Альмы вообще-то весьма дорогая. Вскоре я запряг волокушу Блэр и овцу Кисси, после чего мы неторопливо поехали в город. Я расположился на спине лисы, Оля на овце. «Чувствую себя героиней», — улыбалась блондинка. На ней, кстати, был спортивный костюм. Самый обычный, но утепленный, как и на мне. Здесь в горах прохладно. «Помогла людям избавиться от злого монстра. Может, мне податься в охотники?» «Боюсь, твоей ленью и сонливостью ты однажды уснешь снаружи, а проснешься внутри какого-нибудь монстра», — хохотнул я, а та лишь покривила мордашкой, так как понимала, что я прав. «Команда охотников», — предложила та. Тяжелая охота, стресс, адреналин, действие целебных зелий повышают жажду женщины», — кинул на нее взгляд, а та слегка побледнела, представляя, что с ней сделают. «Охота на чудовищ — это не женское дело». «Но у тебя же сестра». «Так она и не охотник». Убийца-чудовище — это немного другое. Мы в основном одиночки. Я слышала о крупных командах убийц. Подняла она на меня свои большие голубые глазки. Это как сравнивать древние аристократические роты барона, который пару лет назад получил титул, хмыкнул в ответ. Огромная пропасть в силе и знаниях, значит. Теперь поняла. А это правда, что убийцы-чудовищ пичкают себя алхимией, чтобы стать сильнее? Бароны, улыбнулся ей. Алхимия — это как допинг. У нас же в роду детей с детства сажают на определенную диету. Это как если каждый день есть золотую икру, пока другие травятся ядовитой химией, — предположила та, на что я показал большой палец. Именно. Мы тоже пользуемся алхимией, но особой, и в качестве поддержки, а не основы будущего развития. У нас это что-то вроде БАДов, чтобы усилить эффект от тех или иных ингредиентов. Так мы насыщаемся силой чудовищ и магических ингредиентов, усиливая и закаляя тела. Но это лишь фундамент. Основа, на которой каждый член рода должен самостоятельно построить свою силу. Так что, когда тебе исполняется 18, ты уже сам по себе. Сурово. Я лишь пожал плечами. Такие у нас традиции, которые создавались не на пустом месте. Постепенно мы покинули горы и пересекли лес, добравшись до города. А когда оказались на дороге, я приподнял волокушу и присоединил колеса. Так что мы поехали через весь город, слегка мешая дорожному движению, но народ отнесся к этому с пониманием. Нас даже на телефоны снимали. Чуть позже к нам присоединился полицейский кортеж и сопроводил до Имперского центра заказов, сокращенно ИЦЗ. Когда-то его назвали Центром охотников. Но в итоге переименовали. Все же заказы брали как убийцы-чудовищ, так и наемники. Да даже аристократы порой берут заказы, так сказать, для тренировки. Здание это было большим и напоминало полусферу. Перед ним сравнительно небольшая парковка и большая подземная, куда мы и направились. Там под потолком были размещены краны для транспортировки крупных туш. А еще я заметил массивные тележки и даже оборудование для распилки. Конечно же, монстров. «Сергей Владимирович?» Только я припарковал волокушу, как к нам подскочил мужчина в оранжевой форме. У него в руках был деревянный планшет с бумагами. «Он самый», — спрыгнув с лисы, протянул бумагу, подтверждающую, что я взял заказ. «Все верно», — тот принял бумагу и закрепил на планшете, после чего взглянул на монстра. «Какой же жуткий монстр! Его три боевых вертолета пытались уничтожить. В итоге одна машина сбита и две повреждены. Системы ПВО его вообще не берут». «Так это... надо было ствольной артиллерией бить, а не ракетами», — покачал я головой и с лисы снял птенца. «Пятеро. Живые. Брать будете?» «Простите, мне нужно проконсультироваться с начальством». Он умчался, а я скинул с лисы все сумки и отозвал ее. Оля также отозвала свою овцу. А минут через пять прибыл седой старик. Я сразу опознал в нем убийцу-чудовищ, оттого и разговор был коротким. Птенцов продадут на аукционе. Также у меня выцегонили три яйца. Их также на аукцион. За птицу мне заплатили с бонусом, потому что я принес ее тушу. Причем в отличном состоянии. Оля, кстати, от своей доли отказалась. Вместо них она выцегонила два яйца и отправила их к себе домой экстренной почтой. Не знаю, зачем князьям эти птицы, но вдруг у них есть сильные приручители или дрессировщики. Неважно. Их и как подарки можно использовать. Главное, чтобы в поезде птенцы не вылупились. Да уж. И зачем был весь этот геморрой с графом? Этих денег хватит на два особняка, — улыбнулся я, выходя на парковку у почтового отделения. Аукцион, кстати, будет. Не хочешь сходить? Раз уж ты богатенький, — поинтересовалась мелочь ленивая. Геморроя с ней просто кошмар. Вычеши меня. Отнеси в ванную, помоги одеться. И ведь если не поможешь, этот слизень в человеческом обличии будет все делать настолько медленно, что мы опоздаем куда только можно. И нет, я не преувеличиваю. Она может уснуть прямо во время чистки зубов. Одно странно. Как стал спать в кровати с женщинами, по утрам стал просыпаться бодрым и полным сил. Неужели это результат увеличения уровня связи? ПЖМ делятся своей силой. Или есть иные причины? Ладно, как-нибудь узнаю. Сереж. Меня начали дергать за руку. А я только собрался вызвать такси. Что? Посмотрев на эту смущенную мордашку, заподозрил что-то неладное. Оля же указала лапкой в сторону. Я посмотрел туда и ужаснулся. Гигантский магазин одежды. «Уверена, там найдется что-то для меня», — мило заулыбалась та, а я призадумался. В Иркутске всяко много товаров из империи Мин, а там живут коротышки. Так что да, вполне может быть, что и на Олю найдутся вещи. Правда, не уверен, что ходить в китайском платье по русским городам — это нормально. «Хорошо. Ты вроде не шопоголик, так что я готов рискнуть здоровьем». Взяв ее под руку, повел себя в этот мужской ад. «И я знаю, что я говорю. Сестру водил в подобные магазины, и не один раз». Магазин находился через дорогу и издевательски назывался «Восточный рай». Блондинка захихикала, глядя на бледного и измученного мужика, тащившего 10 бумажных пакетов полных вещей. Один из них висел на его шее. Рядом шла женщина с видом, будто только недавно испытала бурный оргазм. Впрочем, не удивлюсь, что так и было. Но не от физической близости, а от шопинга. «Очкуешь?» — потыкала полторашка меня в бочину. «Ха! Ты настолько ленивый, что даже мерить одежду будет лень!» — ответил ей тычком Мишрыбер. «И не поспоришь!» — она потерла ваву, и мы пошли в этот ад. Сперва мы оказались в зоне для детей. Так я подумал. Но в бассейне из шариков плавало несколько мужиков. 5 гоночных симуляторов с рулем и особым креслом, в котором можно было наклоняться в стороны, были заняты теми, кто постарше. Игровые приставки также. На одном диване спал полуживой мужик средних лет. А еще здесь было с 10 массажных кресел, и все были заняты. Видимо, здесь оживали те, кто пал во время шопинга. Они оставили своих женщин без надзора, и, боюсь, вскоре им придется пить валерьянку. Преодолев это место, мы попали в... Да какой рай? Это ад! Со стороны выхода не было видно всей величины здания, но сейчас... 400 метров до противоположной стены, и все в рядах одежды. Тут одежды хватит, чтобы одеть город немалых размеров. «Мамочка, может, идем отсюда? Даже мне стало страшно». Оля подергала меня за рукав, но нет. Мужик сказал... Мужик сделал. Я обещал ей шопинг, а значит, он будет. Зазиравшись, нашел диван и усадил на него блондинку. После чего принялся искать продавцов-консультантов. Такие обязаны быть в подобных местах. Но никого не вижу, кроме кассирш. Их здесь было 6. Многие скучали. «Девушки-красавицы, а как я могу вызвать продавца-консультанта? Получше 2. Подошел я к ним, нацепив свою самую очаровательную улыбку. Предварительно расстегнув свою спортивную куртку, оголяя футболку, которая совсем не скрывала крепкий торс и пресс. «Мы можем помочь вам», — оживились 2 из них, весьма симпатичные. «Отлично. Но сперва у меня есть деликатная просьба. Мы можем найти уединенное место?» — продолжал я использовать харизму на полную. «Да», — зарумянились те и повели меня в подсобку. Резиденция князя Белкина. Рабочий кабинет. «Дорогой!» — в кабинет ворвалась большегрудая коротышка. Она почти вкатилась, так как и ягодицы у нее тоже были что надо. Оттого женщина походила на сексуально милый колобок. Миг, и она уже сидит на столе мужа, который работал за компьютером и печатал с такой скоростью, что многие бы позавидовали. «Лин, я занят. У нас в Иркутске теперь появилось немало имущества, и куда ни плюнь, везде проблемы», — ворчал мужчина. «Посылочка пришла, как раз из Иркутска», — заулыбалась та, и в руке у нее появилась стеклянная банка. «Черная икра! Ты же знаешь, я не люблю ее». «А ты посмотри», — жена ехидно хихикала. Мужчина обреченно вздохнул и опустил взгляд, после чего у него задергался глаз. «Скажи, что это не шутка, и в банке настоящая золотая икра». «Самая настоящая», — улыбалась жена. «Так много? Сколько там? 2 кг?» Он взял банку и начал осматривать. «Весьма профессионально засолено. Дня 2-3 назад была собрана. Это Зябликов прислал, да? Весьма щедро, тем более такое огромное количество. Ну, почти. Ангелина еще более хитро заулыбалась. Это то, что ты должен съесть. Один. Муж с недоумением уставился на жену, будто она сумасшедшая. А та хихикнула и показала мужу одну фотографию на телефоне, а там несколько больших особых контейнеров, полных икры. «Там килограмм 20-30, а также была записка от Сергея с инструкцией и просьба оставить это в тайне. Так что никакой продажи и подарков, нужно съесть все самим», — пояснила жена. «На 2 килограмма. Вот так взять и съесть?» — покривил он лицом. «Почему нет? Ты же старикашка и уже 5-й десяток разменял. 51 годик», — хихикала та. «Икра поможет немного оздоровиться». «Я старше тебя лишь на 8 лет», — пыркнул тот. А жена зацикала и покачала пальчиком. «На целых 8 лет. И смотри. Ой, нет, сейчас». Жена отобрала телефон и начала редактировать фотографию, после чего показала мужу. «Это после воздействия икры?» — удивился мужчина, глядя на дочь, обросшую волосами. Жена прикрыла все интимные места дочки, чтобы не травмировать и без того шаткую психику мужа. «И выглядеть она стала иначе?» «Еще большей красоткой стала. И...» Женщина приспустила шорты, обнажая край трусиков. «Не хочешь увидеть, как я буду выглядеть после икры?» «А работа?» «Пошли есть икру!» — рыкнула жена, и мужчина сдался. За 20 с лишним лет брака он уяснил одно. Проще сдаться, ведь эта женщина даже мертвого сможет достать. Восточный рай. 15 минут спустя. «Вот эта милая девушка 20 годиков в вашем полном распоряжении», — указал я на Олю, которая сидела на диване, уткнувшись в телефон и хихикала. Кажется, с кем-то переписывается. «Она желает наряды, в которых будет выглядеть как взрослая сексуальная девушка, а не как ребенок». «Ох, какая милая красавица! Прямо куколка!» — зарумянились девушки. Они были немного растрепаны и красны, но это неудивительно после моей благодарности за помощь. «А что?» «И усталость сбросил, и время сэкономил. Так все будет куда быстрее». «О, ты уже все? Быстро ты!» — хмыкнула она, подмечая состояние дам. «Время, деньги!» — пожал я плечами и натравил на нее женщин. Миг, и блондинку утащили, а я поспешил за ними, тягая большую корзину на колесиках. Но вскоре выяснился интересный момент. В этой тележке-корзине было место для ребенка. В него я усадил Ольгу. Та, конечно, поначалу захотела меня прибить и отказалась, но вскоре ей надоело ходить ножками, и она любезно согласилась, чтобы ее покатали. В итоге мы пулей промчались через половину магазина, на которую потратили бы 3 часа, и оказались в отделе с платьями. Страшное место. Но женщины работали быстро. Они набросали в корзину различные платьишки, которые я одобрил, и мы двинулись дальше. Не забыли и про повседневную, а также спортивную одежду. Взяли немного белья, носков, немного строгой одежды и даже шляпок. Благо рядом нашлась вторая тележка. И со всем этим мы залетели в примерочную, просторную. А еще здесь созданы все удобства. Чтобы измученный мужчина оценивал наряды своей второй половинки не стоя, а сидя в удобном кресле. Выходить из примерочной я не стал. Что я там не видел? Ольга, конечно, немного поворчала по этому поводу, но переодеваться самой я хотелось еще меньше. Так что мы втроем наряжали куколку с огромной скоростью. Иногда женщины убегали, подбирая другие размеры. «Ну, что скажешь?» — улыбнулся я, поставив блондинку перед зеркалом. «Скажу, что у тебя хороший вкус». Ольга крутилась перед зеркалом, глядя на себя в белых брюках, которые хорошо подчеркивали упругую попку девушки. Такого же цвета блузка подчеркивала талию и слегка обтягивала грудь, которая стала выглядеть в нем более выразительно. Сверху был жакет с карманами, весьма стильный, с необычным воротником. «Вам невероятно идет!» Продавщицы едва ли не хлопали в ладошки от восторга. Одевая кукольную девушку, они получили небывалое наслаждение. «Фотки сделал?» — поинтересовалась та, на что я показал ей большой палец. «Спасибо». Мы продолжили. Сейчас Ольга примеряла лишь то, что отобрал я с девчатами. и каждый наряд впечатлял. «А это было обязательно?» — вздохнула блондинка-красавица в красном китайском платье Цепао. «Секундочку!» — скинул фото ее матери. Получил ответ через мгновение. «Твоя мать говорит, что побьет меня, если не куплю тебе это платье. О, голосовой записывает». «Ужас какой! Рекомендую не слушать его. Тем более мне не пересылай, иначе уже тогда я тебя побью». На меня строго посмотрели, а девчата поплыли и ряд концентрации милоты. Вскоре мы оказались на кассе. Шматья была целая гора. Но у нас есть пространственные кольца. «Это кому?» Ольга указала на кучку одежды, явно не ее размера. «Для проблемных». «Поняла», — кивнула та. А некоторое время спустя мы оставили здесь небольшое состояние. Даже у Ольги брови полезли на лоб от цен. Но стоило нам выйти, как меня вновь схватили за руку. «Мне нужна моральная компенсация. Меня лапали, раздевали и одевали, а обращались как с куклой. Моей гордости нанесен ужасающий урон». «Так ты же сама отказалась одежду мерить», — возмутился я. Но мои аргументы были разбиты об «ой, все». Поцелуи, секс и прочие радости она сразу отмела как компенсацию. Пришлось везти ее в парк развлечений, где мы прыгали на батутах, катались на карусели, попробовали аттракцион Емеля, где блондинка едва сознание не потеряла от страха. Я потом полчаса ее мороженым откармливал. После чего мы посетили комнату смеха, после чего пришлось срочно нести ее в контактный зоопарк, где она вдоволь натискалась пушистиками. Завершили мы этот длинный день в одном шикарном ресторане в центре города. Он располагался в высотке на 25-м этаже. Вот прямо из парка туда и поехали. Поэтому и были одеты по-простому, что несколько удивило напыщенного индюка, администратора ресторана. «Тебе не нравится наряд княжны Белкиной?» — поинтересовался я у того, подходя к нему. Услышав титул, мужчина мгновенно переменился в лице. «Нет, что вы, уважаемые гости!» — залепетал тот. «Просто в глаз что-то попало». «Герцог Измайлов забронировал столик на нас троих. Проводи нас!» — строго приказал я и взял Олю под руку. «Да, господин, конечно!» Администратор нацепил свою лучшую улыбку и повел нас в зал. Причем весьма шикарный. Всюду дорого одетые аристократы и роскошь. Простолюдинов здесь не было, ну, кроме прислуги. Расстояние между столами приличное. Столики в основном на четверых, не закрыты полукольцами из диванов. Но это первая половина зала. Вторая, как в классическом ресторане. А еще был танцпол и сцена, где сейчас пел какой-то парень. Хорошо, кстати, пел. Нас привели к столику у окна. Хотя правильнее было бы сказать у стены, потому что здесь вся стена — это сплошное стекло. Аж до потолка. Герцог уже ожидал нас. С ним сидел мужчина, на вид измученный и перепуганный. Похоже, ужин будет интересным.